Глава 27. Тар. Обсуждать развод в присутствии адвокатов легче. Они парируют термины друг друга, а я молча сижу и жду, когда все закончится. Очередной иск со стороны Лены заключается в том, что она вдруг захотела бизнес. Половину, конечно же. До этого мы договаривались на том, что я отдаю недвижимость, пару автомобилей, и на этом мы мирно расходимся. Теперь она меняет тактику. Как, спрашивается, договориться с человеком, у которого вместо мозгов вечный ПМС? Сегодня ей хочется машинку, завтра квартирку, а послезавтра денег, да побольше. Я больше не хочу договариваться. Понимаю это спустя 2 часа бесполезных разговоров. Мне хочется рискнуть. Пойти ва-банк и либо проиграть и отдать половину, либо же выиграть и ухмыльнуться Лене в лицо. «Вы нас не оставите?» — говорит Лена адвокатам. Видимо, того времени, что у нее было до их прихода, оказалось недостаточно. Я даю разрешение Вадиму, и через минуту мы остаемся наедине. «Я бы могла отменить этот иск», — она улыбается. «И что нужно сделать?» Я предполагаю какую-то хрень, но когда Лена озвучивает свои смелые фантазии, я удивляюсь. «Ради секса со мной решаешь отказаться от бизнеса? Немного же ты хочешь», — хмыкаю. «Я соскучилась», — хрипло выдает она. «Хочу почувствовать тебя снова». Мы с Леной не чужие друг другу люди. Столько лет прожили вместе, и мне совсем не нравится то, как она все обесценивает. Втаптывает в дерьмо, совершенно не стесняясь. Я хотел спокойного развода. Надеялся все сделать тихо и без скандалов. Суды, длящиеся годами, казались чем-то нереальным, словно не про нас. «Я не буду, Лена. Развод предполагает то, что мы расстаемся, без периодических встреч в постели». «Тебе так хорошо с ней?» «Я уже говорил, что тебя это не касается». Я злюсь. Не потому, что Лена вспоминает Лизу, а потому, что ее вспоминаю я. Пухлые губы, красивое тело, хриплые стоны. Все это моментально встает перед глазами. Отчасти Лена права. С Лизой мне действительно хорошо, но это не та причина, по которой я отказываю ей. «Значит, согласен на суд? Ты ведь знаешь, я сделаю все возможное, чтобы...» «Я заебался», — говорю устало. «Хочешь суд? Подавай в суд. Больше не будет встреч, разговоров по телефону. С сегодняшнего дня все через Вадима. Любой твой загон только через него. У тебя была возможность развестись со мной спокойно, получить несколько квартир и автомобилей. Денег бы хватило надолго, но если не хочешь так, можем иначе». Я встаю и бросаю несколько купюр на стол. Сумма с лихвой покрывает расходы за сделанные заказы. Хватаю со спинки стула куртку и набрасываю ее на плечи. «Мы не договорили». Лена до последнего держит лицо. Вскидывает подбородок и соблазнительно облизывает губы. Единственное, что ее выдает, — растерянный взгляд. Сейчас мне кажется, Лена забыла, что я прожил с ней не один год и прекрасно считываю каждую эмоцию. И эту черту ее характера, несмотря ни на что идти до конца, тоже прекрасно знаю. Лене свойственно таранить двери даже тогда, когда они наглухо закрыты. «Я договорил, а ты продолжишь беседу с Вадимом». На улице сталкиваюсь с недоуменным взглядом адвоката Лены. Он явно не думал, что я прерву явно незавершенный разговор. «Идите, она явно в вас нуждается. Обсудите, как обобрать меня до нитки получше». «Все так плохо?» — спрашивает Вадим, как только его оппонент уходит. «Угостишь сигареткой?» — киваю на его наполовину выкуренную. «Уверен?» — скептически приподнимает одну бровь. «На все 100». Вдыхаю дым второй раз за сегодня. Как там говорят? Один раз случайность, 2 совпадения, а 3 закономерность. Надеюсь, до 3-го сегодня не дойду, хотя дома ждет соблазнительная и манящая Лиза. «Блядь!» «Ты взвинчен». Лена разозлила. «Я ведь говорил, что можно попытаться, не все потеряно. Она ведь даже не работала ни разу за те годы, что вы были в браке». «Она ни при чем». «А ведь действительно». «Ничего себе». Вадим тушит окурок и выбрасывает его в мусорку. «Есть кто-то, кто заставляет тебя волноваться, когда на носу возможность потерять половину состояния?» «Почему сразу кто-то?» «Насколько я знаю, другой жопы, кроме развода, в твоей жизни не существует. Значит, это женщина. Можно и так сказать. Из-за нее разводишься? Нет, до развода я о ней даже не знал. Быстро. Я и сам прекрасно это знаю, но иначе с женщинами у меня никогда не выходило. С Леной закрутилось за неделю. От момента, как я впервые ее увидел, до первой ночи прошло ровно 7 дней. Лена позже признавалась, что не планировала со мной никаких отношений. Так, секс на раз и разбежались. У нее были планы, амбиции и мечты. Она хотела замуж за толстый кошелек. Мечтала выбраться из нищеты. Наверное, именно это нас и связывало. Мы оба этого хотели и очень быстро поняли, что оба готовы для этого на все. Я пахать, а Лена раздвигать передо мной ноги. Все же это лучше, чем делать то же самое перед тем, кто даже не нравится. Сочувствую. Или поздравляю. Как лучше, уточняет Вадим. Я и сам пока не знаю. Поздравлять точно не с чем. Переспать с дочерью Тагаева такая себе перспектива. Но и сочувствовать нечему. А вчерашней ночи я не жалею, несмотря на то, что о ней жалеет Лиза.